принесла меня милость Божия, день отчаянья нашла меня милость Божия, то, что я еще живу, то, что Господу служу, это милость Божия, это милость Божия, то, что я еще живу, то, что Господу служу, это милость Божия, это милость Божия, что грехи мои Он смыл, это милость Божия, и свой Дух Святой излил, это милость Божия, то, что вера мне дана, и ведет меня она, это милость Божия, это милость Божия, то, что вера мне дана, и ведет меня она, это милость Божия, это милость Божия. Вновь и вновь благодарю эту милость Божию, и желанием горю славить милость Божию, эту бездну доброты, эту силу чистоты, эту милость Божию, эту милость Божию, эту бездну доброты, эту силу чистоты, эту милость Божию, эту милость Божию. Все однажды здесь пройдет, даже милость Божия от земли Бог заберет свою милость Божию. Где место для святых будет вечно им светить, это милость Божия, это милость Божия. Там, где место для святых будет вечно им светить, это милость Божия, это милость Божия. Божия, в день отчаянья нашла меня милость Божия, то, что я еще живу, то, что Господу служу, это милость Божия, это милость Божия, то, что я еще живу, то, что Господу служу, это милость.